Глава 6. Дневник для Нью-Ланга. Польско-чешская граница. 5 декабря 1945 года. 10 часов вечера. В Польше пока нет китайского консульства. Я могла остаться и получить работу, но я хочу в Китай. Эти строки я пишу в жуткой забегаловке, где ищу подозрительных лиц, которые нелегально пересекают границу и возьмут меня с собой. В животе холодно, а горло как деревянное. Но все не так уж страшно. Брат Франи, знаменитый партизанский лидер, объяснил мне, что на границах до сих пор царит послевоенная анархия. Сотни людей проходят туда и обратно каждый день. Тут сидят 7 парней. С ними 3 старые охрипшие женщины легкого поведения. Контрабандисты? Разумеется. Как же иначе? К их столу подходит американец. Но может ли он с ними общаться? Боже упаси. Конечно, нет. Теперь мне нужно с ними поговорить. Сейчас. Сейчас. Вперед. Чешско-польская граница, 6 декабря, 4 утра. Все прошло гладко. Я поела суп с лапшой. Пища богов. В этой забегаловке не так страшно, и она относительно пустая, с длинными скамейками. Сейчас спрошу, когда останавливается поезд до Праги, и сколько стоит билет. Ровно столько, сколько у меня осталось. Но поезд прибудет только в 10 утра. Сейчас я немного попишу, а потом растянусь на этой скамейке. Отлично. Слава богу, я больше никогда не увижу контрабандистов, и их национальность навсегда останется для меня загадкой. Во всяком случае, по-немецки они говорят со славянским акцентом, а по-польски и по-чешски – тоном прусских сержантов. Ясно одно – нацисты таскали их по лагерям. Учитывая обстоятельства, парни вели себя относительно гуманно. «Я вижу», — сказала я, — «вам нужен переводчик для переговоров с американцем. Я смогу помочь, если вы перевезете меня через границу». «Через границу? Это стоит 2 пачки сигарет». «Ну, попробуйте найти идиота, который переведет и еще заплатит 2 пачки сигарет». «Что ты несешь?» — вмешалась в разговор самая старшая проститутка. «Видишь, у женщины всего 1 чемодан». Я дружелюбно кивнула ей, абсолютно искренне. Повернулась к американцу и объяснила ему все по-английски. Это сработало. Лидер контрабандистов согласился. Начались деловые переговоры и длились 1,5 часа. Не знаю точно, что именно они перевозили. Возможно, что-то алкогольное. В 12 мы, наконец, сели в грузовик. Американцу, как человеку высшего сорта, досталось лучшее место. Остальные заняли контрабандисты со своими дамами. Путешествие началось. Мне пришлось стоять. Я была зла, как собака. «Садитесь ко мне на колени», — предложил главарь. «Если вы переживете это», — ответила я, — «то переживете мессию». «Мессии здесь уже отравили газом», — ответил он не без иронии. «Но нервные иудейки еще не вымерли». Наконец я нашла бочку, на которую можно сесть. Условно говоря, сесть. У меня болят все кости. Сейчас я растянусь и усну. Чемодан под скамейкой. Если кто-то украдет его, то не найдет ничего, кроме изорванных тряпок, и изойдется желчью. Прага, 9 декабря. 2 ночи я спала на столе в кабинете еврейской общины. Они не смогли предоставить мне жилье. Но у них кошерная столовая. Я под впечатлением. В Чехословакии пока тоже нет китайского консульства, но я узнала, что оно есть во Франции. Значит, мне нужно в Париж. Прага, 10 декабря. Я была в Красном Кресте. Там дали очень приличные сухари. У меня беда с желудком, и я сейчас не могу есть хлеб. Вы должны встать под защиту межправкомитета, пояснила чиновница. Там вы получите паспорт лица без гражданства и материальную поддержку. Штаб-квартира находится в Женеве, но есть филиалы, в том числе в Париже. А как добраться до Парижа? Сейчас организуют перевозку беженцев, их хотят репатриировать в Париж в начале января. Насколько я знаю, места еще есть. Я дам вам рекомендательное письмо для мсье Драгонарда. Прага, 11 декабря. Итак, меня приняли и зарегистрировали. Лагерь для беженцев находится в здании бывшей школы, ужасно грязным и холодным. Я живу в большой комнате на 50 человек. французы, бельгийцы, люксембуржцы, поляки и польские евреи. Хозяин, месье Драгонард, бельгиец. Но он не жалует своих соотечественников. Он относится к нам, как к собакам второго сорта, независимо от национальности. Дневник для Ченю. Янянь, 15 декабря 1945 года. Новый американский посол, генерал-маршал, пытается добиться прекращения огня между Гоминьданом и нами. Старый трюк. Они хотят выиграть время, чтобы перегруппировать войска Гоминьдана. Маршал – пожилой джентльмен с мрачным лицом и ограниченным войной кругозором. «Молодой человек», – сказал он американскому журналисту, восхвалявшему наши социальные достижения. «Может, вам и хочется быть сентиментальным, но лично мне – нет». Дневник для Нью-Ланга. Прага, 17 декабря 1945 года. Я сижу на кровати. Либо пишу, либо латаю и штопаю. Кровать напротив занимает молодая красивая полячка. У нее росла небольшая щетина на лице, но уже заметно поредела. Остался только легкий пушок. Я бы вообще не заметила, но она всем ее показывает и по 10 раз переспрашивает, насколько все плохо, дрожжа при этом как лист. Нацисты хотели ее стерилизовать. На ее глазах они каждое утро, день и вечер растворяли в супе стерилизующую таблетку. Ей приходилось есть суп, ведь кроме него она получала только хлеб и несколько листов капусты. Ее женские функции стали нерегулярными, появился этот пушок на подбородке. Стасю, так ее зовут, освободили из трудового лагеря американские солдаты. Она отдалась первому попавшемуся, желая выяснить, в порядке ли ее сексуальность. С ней все оказалось в порядке. Эффект от таблеток начал ослабевать через несколько недель. Менструации снова стали регулярными, внешние проявления исчезли. Но она так и не оправилась от шока и теперь спит со всеми подряд, продолжая сомневаться в своей женственности. На соседней со мной кровати спит молодая еврейская швея Фагиле Розенблюм. Одевается она хуже любого из нас, а это о чем-то договорит. Она с большой гордостью показывает, какие прекрасные самодельные вещицы есть у нее в чемодане. «Позже, позже», — говорит она, закрывая чемодан с тихой улыбкой. «Я Баалат Тетшуба, кающаяся». Когда нацисты пришли в Белец, она не успела сбежать. Ее спрятал молодой чех, и в порыве благодарности она одарила спасителя безобидными ласками. Она все еще девственница, но поцеловала Гоя, и этот грех надо искупить. Она ходит в лохмотьях уже 11 месяцев. Недавно она связалась с пражской свахой, которая, в свою очередь, переписывается с молодым раввином, только что эмигрировавшим в Париж. Фагиле в хорошем настроении. Через месяц ее покаяние завершится, и с Божьей помощью она станет праведной и счастливой женой раввина. Прага, 19 декабря. Водянистый суп, водянистый суп, водянистый суп. Спасибо, что без таблеток для стерилизации. Но таким не наешься. Фагиле испытывает моральное удовлетворение, когда голодает. Чем больше ей придется страдать, тем полнее будет искупление. Ну, она считает свой поступок грехом. Я же, Нью-Ланг, возлюбленный, свой поступок грехом не считаю. На самом деле я им очень, очень горжусь. И все же платить придется. Дневник для Ченю. Маньчжурия. Куайфэн. 15 января 1946 года. Конец перемирия. Я тут главный, как обычно заявил Чан Кайши. Гражданская война снова в самом разгаре. Поезд за поездом мы освобождаем железнодорожную сеть Маньчжурии. Меня и Бо Ченга отправили сюда в качестве политических комиссаров. Люди борются и работают рука об руку с нами, как и везде. Бо Ченг – горожанин, и вид железной дороги для него определенно не нов. Но тогда, в Шанхае, он воспринимал это зрелище равнодушно, и его лишь раздражали сажа, чемоданы богатых пассажиров и узелки с одеждой бедных. Но теперь его взгляд прикован к рукам железнодорожников, их инструментам, семафорам, стрелкам, рельсам, паровозам. Он глотает технические журналы, пишет на полях социальные и политические комментарии и доводит Сюэ Ми до отчаяния. У него постоянно остывает еда. Когда мимо проезжает скучный товарный поезд, он облегченно шевелит плечами, будто наконец может опустить тяжелые тюки с шелком, которые таскал по улицам Шанхая 15 лет назад. И пламя, пылающее в его глазах при таком рефлекторном движении, несомненно заслуживает почтенного универсального названия — гений. Дневник для Нью-Ланга. Прага, 16 января 1946 года. Мы должны были выехать еще 5 числа. Ходили слухи, что месье Драгонард намеренно тянет время, поскольку его предприятие здесь очень прибыльно. Он продает на черном рынке минимум половину пайков, предоставленных нам UNRRA. Сегодня я столкнулась с ним в дверях. «Когда мы уезжаем, месье?» Он ответил с искренним негодованием. «Опять вы меня дергаете». По сравнению с ним, мои контрабандисты на границе были отважными парнями. Нет, если человек не обладает достоинством, он не настоящий мошенник. Прага, 17 января. Обнаружила в свитере двух безошибочно узнаваемых серых тварей. У дочери Сэмюэля Билкиса вши. Если бы высшее общество Драгобыча только знало. Прага, 20 января. У меня явно жар. Мысли путаются, когда я пишу. Но когда я пишу, мне все же становится легче. Ты когда-нибудь слышал, что недоедание вызывает диарею? Странно, да? А у меня кровать у окна. Тут сквозняк, но мерцают звезды. Синий цветок романтики еще цветет. В туалете ужасно воняет, особенно вечером. Я все время боюсь туда заходить. У Стаси опять новый парень. Третий со вчерашнего дня. Тут сквозняк, потому что сломана рама. Надо сказать Драгонарду. Фагиле советует ничего не говорить Драгонарду, иначе он вышвырнет меня вон. Нью-Ланг, любимый, я проберусь к тебе, даже если придется пробить головой сотню стен. Я не понимаю, почему нам перестали давать на завтрак хлеб с джемом. Он был таким вкусным. Прага, 22 января. Сегодня температуры, кажется, нет. Во всяком случае, мне ужасно холодно. Генрик Стржебинский, парень, чья кровать стоит рядом с плитой, покинет лагерь через несколько часов. Он нашел работу слесаря и отказался от репатриации в Париж. Я попросила у Драгонарда разрешения переместиться от подоконника к плите, потому что ужасно мерзну. «Мадам», — ответил он, — «вы каждый день выдвигаете новые требования. Вы постоянно забываете, что я взял вас только из жалости». Только из жалости. 22:00. Твою китайскую улыбку вижу снова, ее отвагу сквозь печали полок. Нью-Ланг, то счастье было из фарфора, зато бессмертен каждый осколок. Кто написал это 7 лет назад? Неужели я? Невозможно. Это была не я. Мои мысли постоянно вращаются вокруг еды, питья, нечистот, отопления, пищеварения. Когда я говорю с кем-то, то теряю нить беседы уже через несколько слов и действую всем на нервы. Нет, это сочинил другой человек, Ченю. Ткачиха там, наверху, в глубокой ночной синеве, нежная фантазия в светло-зеленом шелке. Она сидит за сверкающим станком, и нити ее стихов тянутся от звезды к звезде. Такая далекая, такая смертоносная, такая горькая тоска. Нет, Ченю, дочь сказочной страны, у нас нет ничего общего. Я сижу здесь, на земле, отвратительная, дрянная, униженная. А ты плетешь свои яркие стихи там, на небесах, в сказочном сиянии, на гордость звездам. Я — это я, а ты — это ты. Но шелковая светло-зеленая фигурка за ткацким станком придерживается иного мнения. Я — это ты, а ты — это я. Тонкий живой стебель соединяет жалкую нужду и стойкое чувство, бледные будни и красочную песню. Тебя — и меня. Ты — мой корень. Я твой цветок.